Глава 20. Днем раньше в городе, беспокоясь о Шерри и мальчиках, Роше понял, что дома он находиться больше не может. Автоответчик не записал ни одного звонка, разговор с полицейским управлением тоже не принес ему никаких известий, а Шефере ничего не было слышно. Он позвонил матери Шерри из телефона автомата на улице, и она сказала ему, что все отлично. Шерри с детьми в Эльмире в целости и сохранности. Потом Роше поговорил с женой, и звук ее голоса принес ему облегчение. Он заверил ее, что с ним тоже все в порядке. Но не мог же он разговаривать с ней бесконечно. Запас мелочи и так исчерпался, а использовать служебную телефонную карту детектив не хотел. Он опять отправился домой, но вынести пытку одиночеством больше не смог. Позвонил Маккомбу и сказал, что прерывает свой отпуск и на следующий день выходит на работу. Маккомб заворчал. Было очевидно, что он не рад видеть Роше так скоро, но это едва ли была причина отказать детективу. Роше поехал в управление полиции, взял портативную полицейскую рацию и прямо в арендованном фургоне прошел вечерний инструктаж. Этот первый рабочий день оказался унылым. За время его отсутствия скопилась чертова уйма бумажной работы, на которой он никак не мог сосредоточиться. Он продолжал думать о Шерри, о своих мальчиках. Помимо его воли перед глазами появлялись то развивающиеся на ветру кровавые тела с 5-го этажа на улице Бикман, то ободранные стрелки из подвала на 20-й. И его наяву преследовал тот ночной кошмар, когда ему приснилась Шерри, подвешенная вверх ногами со снятой кожей. Ее кровь, капая с кончиков пальцев, рисовала узоры на полу прихожей ее матери. И к тому же детектив даже представить себе не мог, куда занесло Шефера и что с ним могло произойти. «Охотник своего рода», — говорил брат Шефера, — «но что он имел в виду? В чем разница между хищником и обычными охотящимися любителями? И зачем он обдирает жертвы? Почему он всегда обдирает свои жертвы? И сколько их на самом деле?» Знал ли Роше обо всех убитых или были другие убийства, которые ФБРовцы постарались сохранить в тайне? На пути с ланча офицер Браунлоу поймал его в вестибюле. «Извините, сэр», — обратился он к Роше, слегка тронув его за рукав. «Вы детектив Роше?» Роше кивнул. Он прихватил к себе в кабинет чашечку кофе и теперь отпил его, а потом спросил: «А, собственно, с кем имею честь?» Браунлоу представился. «Насколько я понимаю, вы работали с Шефером. Вас, кажется, выставили с 20-й улицы». «Это с улицы Бикман нас выставили», — поправил Роше. «С 20-й только вежливо попросили убраться». Браунлоу кивнул. «Верно», — согласился он. «Я подумал, что вы можете заинтересоваться парочкой недавних происшествий. Ничего особенного, сами понимаете, ничего, что может заинтересовать ФБР. Но мне показалось, что вам захочется взглянуть». Роше уставился на него, вытаращив глаза. «Что же там случилось?» «Я думаю, вам их лучше посмотреть самому». Браунлоу показал толстую кипу подшитых дел. Роше подумал, что ничего интересного у него все равно сейчас нет, кивнул, и они вместе направились в кабинет Роше. Браунлоу не стал ничего объяснять, оставил папку на столе и вышел. Роше вздохнул и открыл первое дело. Он просидел над этой папкой целый день. Здесь были собраны все дела, которые Браунлоу и ему подобные сочли неинтересными для ФБРовцев. Браунлоу оказался прав, думая, что эти случаи заинтересуют Роше. Они отвечали на вопрос, которым Роше задавался в последнее время. Роше увидел, что охотник не всегда обдирает свои жертвы, если, конечно, эти преступления были на совести охотника. Иногда тела жертв находили без голов и позвоночников. Убийца не просто вырывал их, он их отделял и забирал. Ни одну из голов не удалось найти. Роше решил, что ни кусочка кожи с ободранных жертв они тоже никогда не находили. Хищник забирал свои трофеи. Пропажа голов казалась логичной. Убийцы забирали головы своих жертв достаточно часто. Так поступали древние завоеватели и серийные сексуальные убийцы. Вполне обычный трофей. Но кожа или позвоночники? Этот парень, если убийца, конечно, был мужского пола, в чем Роше только теперь начал сомневаться, несмотря на мнение Шефера на этот счет, был сверхъестественным созданием. Роше помнил, что говорил Шефер про своего противника на улице Бикман. Он не был человеком. Может быть, напарник Роше и был прав. Минуло немало времени. Роше оставался за своим столом, но теперь он даже не пытался создать видимость работы. Он просто не мог заставить себя выйти из кабинета. Ему просто некуда было идти. Дом опустел. Шерри и дети уехали. Пойти домой значит опять неминуемо впасть в тоску. Ложиться спать было слишком рано, солнце еще не село. Выдался один из тех бесконечных летних дней, которые, кажется, тянутся вечно. Дома делать было совершенно нечего. К тому же Роше не сомневался, что не может спать, зная, что по городу разгуливает убийца, разрывая на части людей и забирая их головы и кожу на память. И если Шефер все-таки будет звонить, то, скорее всего, он позвонит Роше на работу. По крайней мере, детектив считал, что это более вероятно. Несмотря на 6 лет совместной работы, он так до конца и не понял, как устроена психика Шефера. Иногда Шефер бывал в ударе энергичен и бодр. Все у него в руках просто горело, а иногда он становился отстраненным, просто отсутствующим, и его душа бродила где-то в неясных далях. Но сейчас он оказался где-то у черта на куличках, то ли в Центральной Америке, то ли в Колумбии, или в каком-то другом богом забытом месте, и не обременял себя телефонными звонками. Впрочем, он мог позвонить Роше домой, пока тот торчал на работе. С другой стороны, когда Шефер там никого не обнаружит, кто ему мешает позвонить Роше на работу? Выходит, Шефер и не подумал дать о себе знать. Эту партию он продолжал играть соло, и это раздражало Роше. Он хотел быть вместе с Шефером, полететь с ним в Центральную Америку, но он был слишком стар и бесформен, чтобы путешествовать вместе с Шефером по джунглям, выслеживая чудовищ. Да и дач брат Шефера, а не его. Роше даже никогда его не видел. Он толком не знал, что преследует Шефер, идя по стопам дача. К тому же Шефер оказался единственным, кто служил в войсках специального назначения. Военная карьера самого Роше ограничивалась 2 годами в Форт-Браге. Если дело дойдет до решительного сражения, то он вряд ли окажется чем-нибудь полезен. Но позвонить-то Шефер все-таки мог. Итак, Роше сидел в кабинете, игнорируя груду незаконченных документов и папку, где были подшиты 3 дюжины нерасследованных убийств. Он уставился на экран своего портативного телевизора. Такой телевизор находился в каждом кабинете на случай, если будут передавать новости, касающиеся полиции. Роше же регулярно смотрел новости вместо того, чтобы читать газеты, когда не нужно было работать и на месте происшествия не было больше сил думать о расследуемых убийствах. Сейчас же он хотел при помощи телевизора хоть ненадолго забыть об ужасных убийцах. Однако это ему не удалось. Именно сейчас телевизор не хотел работать, сколько ни всматривался покрасневшими кроличьими глазами уставший Роше в мерцающий экран. Последние дни телевизоры показывали из рук вон плохо даже по меркам Нью-Йорка. Изображение было настолько плохим, что местная телестанция сочла необходимым устроить специальную передачу, в которой ученые из Колумбии и из Нью-Йоркского университета строили безумные предположения о пятнах на Солнце и о радиоактивных выбросах, сопровождаемых температурными инверсиями, пытаясь объяснить происхождение помех. Сегодня же помехи были еще сильнее, чем обычно. В расстройстве Роше хлопнул по телевизору, и диктор исчез в переливах разноцветных полос. «Гадость какая!» – пробормотал Роше, поднимаясь и с раздражением оглядывая маленькую комнату. «Может, в ящиках стола найдется что-нибудь, что развлечет его ненадолго?» Он наугад выдвинул один из них. Пораженный, он, не отрываясь, смотрел на сверток, лежащий в ящике. Обернутая его собственным пиджаком, там лежала маска, отданная ему на хранение Шефером. Та самая маска, которую он сорвал с лица убийцы перед тем, как упал с 5-го этажа выброшенного дома. Он совсем забыл о ней, занятый другими вещами, вроде доставки Шефера в госпиталь и отправки Шерри из Нью-Йорка. Он бросил маску суда, когда они пришли в управление, и МакКомб вызвал Шефера в свой кабинет. В то памятное утро, когда Шефер отправился в Центральную Америку. Ни один из них еще не осматривал эту штуку как следует. Похоже, пришло время этим заняться. Ничего особенного от этого осмотра Роше не ожидал. Скорее всего, это был причудливый головной убор, не более того. Просто кусок какого-то металла. Он развернул сверток. Вещица выглядела так, как будто предназначалась для защиты лица и верхней части головы, но формы и пропорции казались неправильными. Никто не мог иметь такую угловатую физиономию, да и размеры маски были намного больше, чем нужно. Она была сделана из гладкого серого металла с матовой отделкой, без единой царапины или заусеницы. Отверстия для глаз оказались не просто дырками. Их закрывали линзы темного стекла, возможно, красного, Роше никак не мог разглядеть. Детектив перевернул маску. Внутреннюю сторону покрывало что-то вроде губки или кожи. В довершение ко всему что-то тускло светилось около отверстия для левого глаза. Какое-то маленькое желтое изображение, которое Роше не смог разобрать. Детектив нахмурился. Это была не просто маска, а приспособление для чего-то, но для чего? Он поднес ее к окну и посмотрел через отверстие для глаз, потом закрыл глаза и опустил маску. Выглянув на улицу, он увидел небо над морем, полыхающее оранжевым огнем живописного заката, окна будто из расплавленного золота, башни со шпилями, бархатно-черные на востоке и ослепительно сияющие стенами, выходящими на запад и юг. И это было все, что он увидел. Он вернулся обратно в кабинет, стол, телевизор, книжные полки, поднял маску и опять увидел все это, но на этот раз волшебно измененным, хоть и узнаваемым. Стол и телевизор, книжные полки, но все необычного, странного цвета. Да к тому же казалось, что вокруг еще и вибрирует. Маска изменяла все, что он видел, наподобие инфракрасного прибора ночного видения, который используют военные. Роше видел все вокруг, но казалось, что это компьютерное изображение реальности. Маску приходилось держать близко у лица. Голова Роше была слишком мала для нее и не той формы, но он мог придерживать маску таким образом, чтобы смотреть через отверстия для глаз. Стол, телевизор, книжные полки, стул, дверь, лампа, телевизионная антенна выглядели голубыми лучами света. Сам телевизор ослепительно розовым. Роше смог даже прочитать собственное имя на табличке, прикрепленной на другой стороне двери. Голубовато-пурпурное на голубовато-зеленом. Потом он снова обернулся и посмотрел в окно и увидел космические корабли. Огромные, чужие, красно-золотые на фоне темно-красного неба, они висели над городом. Роше не был глупцом. Он не мог игнорировать невероятное, столкнувшись с ним нос к носу. Космические корабли. Невидимые корабли инопланетян, которые можно увидеть только через этот инопланетный шлем. Шефер оказался абсолютно прав. Убийца не был человеком. Нет, не убийца, а убийцы во множественном числе. Роше увидел 3 корабля только через это окно. И тут до него дошло, откуда помехи телепередач. «Вот вам и пятна на солнце», — выдохнул он.